Он сыплет пригоршнями, полученный по академическому пайку изюм, в котелок с морковным чаем, взбалтывает его и разливает эту мутную сладкую жидкость в два стакана. Я, обжигая пальцы, беру стакан, мы чокаемся. «За Лермонтова!» — провозглашает он, залпом проглатывая свой стакан, и морщится. Чертовски крепкая, всю глотку обожгло. Добрая буза. Я прихлебываю бузу мелкими глотками и заедаю ее шашлыком. «Вкусно?» — допытывается он. «Самый, что ни на есть, кавказский пир. Только зурны не хватает. Мы бы с вами под зурну сплясали лезгинку. Не умеете? Ничего, я бы вас научил. Я бы в черкеске кружился вокруг вас на носках с кинжалом в зубах, а вы бы только поводили плечами, извивались и змеились». И вдруг, бросив шутовской тон, говорит серьезно: «Лермонтов ведь с детства любил Кавказ, всю жизнь, и на Кавказе погиб. Ему было всего 10 лет, когда он впервые увидел Кавказ. Там же он пережил свою первую влюбленность». Он задумывается. «Не странно ли? И я тоже мальчиком попал на Кавказ. И тоже на Кавказе впервые влюбился. И тоже не во взрослую барышню, а в девочку. Я даже не помню, как ее звали, но у нее тоже были голубые глаза и светлые волосы. Когда я, наконец, осмелился сказать ей: „Я вас люблю“, она ответила: „Дурак“ и показала мне язык. Эту обиду я и сейчас помню». Он взмахивает рукой, будто отгоняя муху. «Вот я опять о себе. Кажется, я действительно выпил слишком много бузы, и хмель ударил мне в голову. А вы как? Ничего не опьянели? Отогрелись? Сыты? Сыты совсем?» «Совсем». «Тогда», — говорит он, ставя пустые стаканы и тарелки на столик перед раз и навсегда запертой входной дверью, ведь теперь ходят с черного хода через кухню, «тогда», — повторяет он, — «можно начинать». «Что начинать?» — спрашиваю я. «А вы уже забыли?» «Начинать то, для чего я вас привел сюда. Вторую часть празднования дня рождения Лермонтова». Панихида была необходима не только чтобы помолиться за упокой его души, но и как вступление, как прелюд. И как хорошо, что нам удалось отслужить панихиду. Как ясно, как светло чувствуешь себя после панихиды, будто вдруг приподнялся край завесы, отделяющий наш мир от потустороннего, и оттуда на короткое мгновение блеснул нетленный свет. Без нее я вряд ли сумел и смог бы сказать вам все то, что скажу сейчас. Оттого, — продолжает он, — что у нас, у вас и у меня открылось сердце, не только ум, но и сердце навстречу Лермонтову. Он встает, выходит в спальню и возвращается, неся несколько книг. Он сбрасывает их прямо на пол возле своего кресла. «О Лермонтове. Они мне сегодня понадобятся. Ведь вы, хотя он и ваш любимый поэт, ровно ничего не знаете о нем, как, впрочем, почти все его поклонники. Сколько трудов о Пушкине, и как их мало о Лермонтове. Даже не существует термина для изучающих Лермонтова. Пушкинисты, да, но лермонтовисты звучит странно. Лермонтовистов нет, и науки о Лермонтове еще нет, хотя давно пора понять, что Лермонтов в русской поэзии явление не меньшее, чем Пушкин, а в прозе несравненно большее. Вы удивлены? Я этого еще никогда не говорил вам? Да, не говорил, и вряд ли когда-нибудь скажу или напишу в статье, и все же Это мое глубокое искреннее убеждение.